Глава 3. Акацуки выходит на сцену. Вечером последнего дня тренировочного лагеря Юри Ореки подметала бамбуковой метлой площадку перед главными воротами академии и ждала своих учеников. «Добрый вечер, Ореки-сенсей!» Юри обернулась и увидела девушку в спортивной куртке. «А, помню. Пришлось как-то наблюдать за ней во время матча. Она из третьего класса. Как там ее? А, точно. Здравствуй, Аяцудзи-сан. Позвольте снова поблагодарить вас за тот раз», — поклонилась Аяса. «Но я ничего не сделала. Это все Курагана-кун. Если бы вы не закрыли глаза на мое жульничество, я бы до сих пор топталась на месте». «Опять же, потому что меня попросил об этом Курагана-кун. И ты отрабатывала наказание после уроков. Кстати, я думала, что ты уедешь домой, к отцу. Я хотела поухаживать за ним во время восстановительного периода, но он выставил меня. Сказал: ты сейчас растешь и меняешься. Не смей пропускать тренировки, а я и один проживу». «Ха, ну да, последний самурай такой». «После 2 лет в коме он так и пышет энергией. И я не хочу ему проигрывать. Вот, на пробежку вышла». «Отличный настрой. Думаю, второй твой наставник тоже времени зря не теряет», — похвалила ее Юри и обратила взор на север. «Наверное», — негромко согласилась Аясе, присоединяясь к ней. «Курагана-кун потрясающий. Я в его состоянии никогда не справилась бы с председателем». «Да, я и сама удивилась. Я слышала, что вы принимали у него вступительный экзамен. Это правда?» «Правда». «Тогда и вы невероятно проницательны», — восхитилась Аясе. По характеристикам, Икки был рыцарем F-ранга и не дотягивал до критериев, предъявляемых Академией. Он поступил только благодаря будущей классной руководительнице. Однако Юри с виноватым видом покачала головой. «Нет, вовсе нет. Признаюсь, я хотела отказать ему». «Правда?» — Ореки кивнула. «Исключительно сильных рыцарей мало, но исключительно слабых тоже очень немного. Я была уверена, что Курагана-кун не пройдет, и разрешила ему проявить себя как блейзера, чисто для проформы». «Знаешь, как он проявил себя?» «Как?» «Сказал: я вас одолею». Ребенок, только пришедший из средней школы, бросил вызов учителю и действующему рыцарю С-ранга. Я сначала подумала, что ослышалась. «Вот это самоуверенность!» «Я тебе скажу больше. Он победил, причем не только меня, так что его просто не могли не взять». «А? Так вот как оно было!» — протянула Аясе. Возможно, Икки сам догадывался, что нормально не поступил бы, поэтому дерзко бросил вызов Юри и получил шанс продемонстрировать свою силу. Слабость и низкие характеристики Курагана-кун компенсирует другими качествами и выбирается буквально из любых ситуаций. Его стиль? Уверена, он и сейчас карабкается на воображаемую гору, не щадя себя. Представила такую картину девушка и спросила: «Ореки-сенсей, как вы думаете, Курагана-кун сможет стать королем меча 7 звезд?» «Ему многое пришлось пережить, и судьба к нему благосклонна, так что он имеет все шансы. Вот только...» «Что?» «Боюсь, королевского уровня не хватит, чтобы одержать победу на этом фестивале». «Пессимистично», — ответила Юри. «Из-за старшего брата Курагана-куна, рыцаря Аранга?» Юри негромко кашлянула и кивнула. «И из-за него тоже. Но еще в этом году очень много безымянных участников. Практически каждая школа выставила хотя бы одного безвестного первогодку с неизвестной силой. Думаю, они кардинально изменят фестиваль». «Ну да, и Стелла-сан. Прямо год талантов», — беззаботно проговорила Аясе. Юри опустила голову. «Это ты верно подметила. Обычно первогодок самое большее 1-2 человека, а то и не одного. 10 же — это прямо взрыв талантов. Но ладно 10, Почему среди них столько безвестных? Как будто от нас что-то скрывают. Может, пораспрашивать директрису и Сайкё-сан, когда они вернутся из Осаки?» «Что?» — внезапно воскликнула Аяса, вырывая учительницу из раздумий и указывая на ворота. «Ороки-сенсей, мне кажется, или все они идут сюда?» Юри посмотрела в ту сторону и увидела шеренгу из 7 человек, приближающихся к академии. Хагун был школой-интернатом. Ученики жили на его территории, так что никто по утрам из города не приходил, особенно на летних каникулах. «А двое из них так вообще на льве едут! Кто они такие?» — прищурилась Юри и внезапно узнала одного. «Ой, это же...» Курагане Ома, рыцарь А-ранга из Академии Букёку. «Что он здесь делает?» «Нет, что здесь делают они?» Фотографии остальной шестерки она видела в списках участников фестиваля, которые раздало начальство. Тут не только Ома-кун из Букёку. С ним и Бункёку, и Данро, и даже Рейтен – представители всех школ. Те самые безвестные первогодки. И тут по коже побежали мурашки. Почему ученики разных школ собрались вместе? Почему они идут к Хагуну? Почему мне все это не нравится? И почему они призвали девайсы? Все эти вопросы пронеслись в голове Юри за какую-то долю секунды, и она закричала: «Аяцудзи-сан, беги, сейчас же!» А потом началось. Одна из семерки, Юи Татара из Академии Донро, девушка в толстой теплой накидке, вихрем метнулась к беззащитной Аясе и взмахнула девайсом в форме бензопилы. «А!» Не ожидая нападения, Аяса остолбенела и лишь захлопала глазами. Грохоча, цепь приближалась к ее шее. «Ха!» Но Юри ловко отбила ее клинком абордажной сабли. Юи потеряла равновесие, и учительница бросилась в контратаку. «Сначала вырублю ее, а потом уже допрошу». Она легко крутанула запястьем и нанесла удар по сонной артерии, чтобы лишить сознания. Ее девайс, конечно, был в иллюзорной форме. Юи не успевала ни защититься, ни уклониться. Лезвие коснулось ее шеи. «Полное отражение!» Презрительно, ухмыльнувшись, бросила девушка. Таинственная сила обратила атаку Юри против нее самой. Небосклон в закатный час полыхал багрянцем. Команда Хагуна вместе с Сидзуку и студсоветом возвращалась в Токио из далекой Ямагаты. Удобно расположившись в автобусе, они ели самые разные вкусняшки и весело болтали. И только Стелла сидела, опустив голову, и грустно вздыхала. «Не вешай нос, Стелла!» – попытался приободрить ее Икки. «Как тут не вешать? Разочарование одно!» – пробурчала та. «Стелла-тян, ты чего?» – спросила Кикё. «Укачала, принцесса?» – подхватила Ботан, ее сестра-близнец. Икки успокаивающе помахал рукой и объяснил. «Она дуется, потому что так и не превзошла Тода-сан по числу побед». «Ах, да, ты же сражалась с ней каждый день, и как?» 3 победы, 3 поражения», – тихо ответила Стелла. Она поставила себе цель – провести с Райкири серию матчей и победить по ее итогу, но вытянула только на ничью и разочаровалась в себе. «А я думаю, что ничья с председателем – это классно». «Да не, Стелла-тян же Ашка, а председатель – Бэшка. Захотелось одолеть низкий ранг и все такое. Я права?» – осведомилась Кикё. «Я не считаю Токо-сан рыцарем более низкого ранга», – покачала головой Стелла. «Скорее наоборот. Это я слабее. Вот и захотелось разгромить ее в лагере, чтобы уверенно встретить фестиваль. Но в результате...» «О, как же это бесит! Я вся горю! Надо было возвращаться бегом!» «Не, ну это уже слишком», — усмехнулся Икки. «Хотя именно этого от нее и следовало ожидать». «Лучше переключиться на еду», — решила Стелла-тян. Достала из рюкзака 3 сникерса, опустила голову и вгрызлась в один из батончиков. «Опять ешь? Ты же на станции техобслуживания проглотила по 3 тарелки удона и рамена», — завопила Ботан. «Растолстеешь!» — вторила Кикё. «А, расслабьтесь. Сколько бы я ни ела, вес не набираю». Как ни в чем не бывало, пробормотала Стелла. Мистика. Но, несмотря на любовь много и вкусно поесть, Стелла сохраняла идеальную фигуру без грамма лишнего жира. Даже Икки, обладавший исключительными знаниями о человеческом теле, не мог разрешить эту загадку. Он-то привык, а вот другие находили это в высшей степени несправедливым. «Что?» – хором воскликнули сестры. До лагеря они не общались со Стеллой и не знали об этой ее особенности. «Удоны с тофу, карри и темпурой, рамены с соевым соусом, мисо и свининой, 3 сникерса. Ботан-тян, как ты думаешь, после такого удастся не растолстеть?» «Нет такого колдовства! Уверена, она прячет свое пузо под одеждой!» «Никакого пуза у меня нет! Как грубо! Просто у меня с детства весь лишний жир скапливается в груди!» Попыталась оправдаться Стелла, жуя батончик, полный жиров. Икки явственно услышал, как что-то с треском разорвалось. «Не лги нам!» Сестры Хагуре с перекошенными от зависти лицами набросились на Стеллу, стащили ее с сиденья и прижали к полу. «А? Вы чего? А ну-ка тихо! Мы знаем, что ты где-то прячешь свой жир! Признавайся, где он?» «Да он в груди, сказала же!» «Думаешь, мы поведемся, а?» «Мы его найдем!» Кикё с Ботан энергично принялись закатывать одежду на Стелле и ощупывать ее. Принцесса покраснела и закричала. «Прекратите сейчас же! Где вы меня трогаете? Икки, не молчи, помоги мне!» «А, да, точно! Девочки, ну хватит, успокойтесь!» Начал было Икки, но осекся. На него уставились 2 пары разъяренных глаз. «Это женская священная война! Насущное сражение! Сиди там, ешь поки!» Бисквитные палочки, покрытые шоколадом. «И не вякай!» «Понял. Прошу прощения». «Икки!» «Прости, но они очень страшные». Мысленно извинился парень и отвел взгляд от сцены, которая грозила перерасти в международный конфликт. Место Стеллы мигом заняла Сидзуко, ее младшая сестра. Она посмотрела на борющихся девушек и шутливо сказала: «Если бы Кусакабы-сан была с нами, она давно расчехлила бы фотоаппарат». «Ха, ну да. Уверен, она расстроится, если узнает, что пропустила», — согласился Икки. «Да, и она сама с радостью присоединилась бы к ним». «Кусакабы-сан уехала на Хоккайдо, да?» — уточнил он у Наги, который сидел через проход у окна. «Ага», — кивнул тот. «Выехала рано утром, чтобы попасть в лагерь Ракудзона, который открылся 3 дня назад». Естественно, он солгал. Связанная Кагами осталась в одном укромном месте в Ямагате. «Жаль, что она не смогла вернуться с нами». Икки, конечно, не знал об этом и с готовностью поверил Арисуину, как, впрочем, и все остальные. «Трудяга она, наша Кусакабы-сан. Я вот притомилась маленько за весь лагерь», — вздохнула Сидзуко. «Ты славно постаралась. Без тебя мы бы не справились». Несмотря на все удобство капсул, общая анестезия при каждом их использовании плохо сказывалась на здоровье. Вот что значит «отличный целитель». Без Сидзуко их тренировки были бы и в половину не так эффективны. Сидзуко поехала с нами в Ямагату и лечила мелкие травмы, хоть и не участвует в фестивале. Она заслужила как минимум благодарность. Девушка ответила брату своей самой очаровательной улыбкой. «Они сама. Ради тебя. Все, что угодно. Хочешь?» — спросила она, протягивая поки. «Давай одну». Икки не очень любил сладкое, но огорчить сестру отказом не мог, поэтому потянулся за палочкой. Однако Сидзуко отодвинула от него узнаваемую красную упаковку, сама достала палочку, положила в рот и протянула брату. «Чего?» Она как будто предлагала ему поцеловаться. «М? Ты что удумала?» — отпрянул Икки. «Эй, Сидзуко, ты чем это занимаешься?» Стелла, конечно, была тут как тут. Легко сбросив взвизгнувших сестер Кагуре, она подскочила к ним. «Домогаюсь, а что?» «Не так же нахально, постыдилась бы! Неужели ты не видишь, насколько это безнравственно?» «Не тебе говорить о безнравственности!» – парировала Сидзуку, ткнув в нее пальцем. «А?» Стелла опустила взгляд и обомлела. Кикё и Ботан ухитрились расстегнуть на ней рубашку и практически стащить юбку. «Га!» Осознав, наконец, в каком виде она находится, Стелла вспыхнула и съежилась. «Точь в точь! Девственница после изнасилования!» – пробормотал Утаката. «Утакун! Вот вернемся в школу, и я с тобой серьезно поговорю!» «Ой, вляпался! Каната, спаси!» «Сам вляпался! Сами расхлебывай!» Впрочем, такая мелочь не могла сбить с толку Стеллу. Она быстро привела себя в порядок и снова насела на Сидзуку. «Так, Сидзуку, ты же признала нас!» «Ты про ваши отношения?» «Да!» «Конечно, признала!» «Тогда прекращай со своими выходками!» Сидзуку презрительно хохотнула. «Ну и ну! Уже зазналась! Не льсти себе!» «Что ты имеешь в виду?» «Да, я признала тебя девушкой Анисамы, но и только. Дальше я не отступлю. Я обожаю Анисаму как сестра, забочусь о нем как мать, восхищаюсь им как друг, и мы любим друг друга как пара». Сидзуку, последнее было совсем не в тему», — заметил Ики. Но Сидзуку пропустила его слова мимо ушей и показала Стелле четыре пальца. «Я люблю Анисаму в 4 раза сильнее, чем ты, и это непререкаемая истина. Поняла?» «Ничего я не поняла. Даже у нелогичности должен быть предел». «Заканчивай со своим софизмом и брысь от Икки. Это мое место». «Ни за что!» Стелла даже попыталась выгнать ее силой, но Сидзуку схватилась за Икки и ни в какую не хотела уходить. Естественно, парень не стал долго этого терпеть. «Ну, Стелла, будь благоразумной, не шуми в автобусе». «Но...» «Самое главное, мы едем вместе, правда?» «Да и приедем скоро», — сказал Икки и посмотрел в окно. Автобус уже ехал по городу через знакомый лесистый район. «Здесь мы со Стеллой бегаем по утрам. До академии рукой подать». «Ну, ладно, но потом ты у меня за все ответишь», — отступила Стелла. Через несколько минут Хагун. С разборками можно и подождать. И тут автобус резко затормозил. Все с криками полетели вперед. Что произошло? Первой сориентировалась Тока. Встала и подбежала к водителю. И Кадзути Сайдзё. «Что там, Сайдзё-кун?» Парень с необычайным для него бледным лицом смотрел куда-то вдаль. «Неужели ты кого-то сбил?» «Нет, не сбил». И Кадзути поднял дрожащую руку и указал на небо. Подбежавшие ребята посмотрели в ту сторону. «Это не в академии ли?» В кроваво-красное небо поднимались столбы густого черного дыма. По всей видимости, горела Академия Хагун. От изумления все утратили дар речи, и лишь один человек не потрудился встать со своего места — Наги Арисуин. Автобус протаранил ворота и, пойдя юзом, остановился. Хагунцы выпрыгнули наружу через окна и двери и остолбенели от ужаса. «Какой кошмар!» Академия пылала, чадя черным дымом. Дорожки растрескались и были изрыты ямами, как будто после бомбардировки. Повсюду лежали учителя и ученики. Это не пожар. Здесь шел бой. «Икки, смотри!» — закричала Стелла. Парень обернулся. «Ороки-сенсей! Айенцудзи-сан!» Похоже, обе были без сознания. Икки подбежал к Аясе и приподнял ее. «Айенцудзи-сан, очнись!» «Черт! Глухо! Стелла, что у тебя?» «Ноль реакции!» — откликнулась принцесса, проверяя состояние Юри. Но ран, похоже, нет. Просто обморок. «Это я и сам вижу, но одежда вся изорвана. Похоже на... Их вырубили иллюзорной формой». И тут... «Леди и джентльмены!» По академии... Разнесся громкий голос, наполненный легкомысленным весельем. Все тут же задрали головы. На крыше академии стоял высокий худой парень в костюме клоуна. «Команда Хагуна, спасибо, что проделали весь этот долгий путь. Я ждал вас!» «Клоун?» Своей экстравагантной внешностью незнакомец выбил из колеи всех, кроме Икки и Токи. «Нет, он...» «Они уже видели этого парня среди учеников фестиваля». «Ты Хирага Рэй-сан из Академии Бункёку, да?» Сурово спросила Тока. Клоун растянул ярко-красные губы в радостной улыбке. «Ого! Обо мне слышала сама Райкири! Польщен! Весьма польщен! А-ха-ха! Как вам представление? Поражает, правда?» «Это от твоих рук дело!» «Нет! Нет-нет-нет! Не моих!» Энергично замотал головой Рэй-сен и спрыгнул вниз с 10-метровой высоты. А вместе с ним еще несколько персонажей. Парень в кимоно и с надати. Длинный, более 1,5 метра, японский меч. Девушка, чью грудь прикрывал только фартук. Черный лев, на котором восседали девушка с повязкой на глазу и, судя по характерной униформе, горничная. И еще 2 человек. Зловещая семерка. «Не моих, а наших! Мы Академия Акацуки!» объявил Рэй-сен. 8-я академия, до сих пор скрывавшаяся в кромешной тьме, официально объявила о своем существовании. И в пику остальным, известным как Большой Ковш, она называлась Акацуки, то есть Рассветом. 7 академий Японии названы по именам звезд Большого Ковша в созвездии Большой Медведицы, так, как они упомянуты в Трипитаке годов Тайсё. Своде древних буддийских священных текстов. Альфа – Дубхи, это Данро. Бета – Мирак, Кёмон. Гамма – Фекда, Рукадзон. Дельта – Мегрец, Бункёку. Эпсилон – Алиат, Рентей. Дзетта – Мицар, Букёку. Эда – Алькаид, Хагун. Хагунцы ошеломленно смотрели на врагов. Впрочем, их изумление можно было понять. Напавшие представляли 6 других академий. Кроме того, кое-кого они знали. Например, Ому Курагане, брата Икки и Сидзуку. Или «Ты тот самый из лагеря Кюмона!» «А-ха-ха! Мы снова встретились! Стелла-сан, Икки-кун, я так рад, что снова повидал тебя!» Широко улыбнулся Амано Синомия, их недавний знакомый. «Так вот, почему он тогда тебе не понравился?» – прошептала принцесса. «Поэтому?» – засомневался Икки. «Неужели интуиция тогда говорила мне об атаке? И только ли?» «А, ладно, потом обмозгую». «Кёмон, Ракудзон, Бункёку, Букёку. Словом, все академии, кроме Хагуна. Как это понимать?» «Братец, будь так добр, дай внятное объяснение». Обратился он к тому, кого знал лучше всех. «Что все это значит? Я никогда не слышал об Акацуке!» «Закрой рот!» – бросил Ома. «Не смей обращаться ко мне так фамильярно! Я давным-давно порвал с вами, Курагане!» Он даже не посмотрел на брата с сестрой. Все его внимание было сосредоточено на Стелле. «Он не какая-то мелкая сошка!» ощутила девушка. «У меня от одного его взгляда бегут мурашки». Ученики Акацуки были крайне амбициозными людьми. Нет, пожалуй, демонами. Однако император ураганного меча Ома Курагане превосходил их, затмевал своей энергетикой. «Да, он намного сильнее остальных», поняла Стелла, но не отвела взгляд, а наоборот, еще пристальнее уставилась на Ому. Напряжение постепенно росло. Вместо Омы на вопрос Икки ответил Рэй-сен. «Зачем? Кто такие Акацуки? Я понимаю твое недоумение, Курагане-кун, и я удовлетворю твое любопытство. Все очень просто. Несмотря на то, что ученики обладают полным правом участвовать в фестивале, управляющий комитет отклонит заявку Академии, основанной без одобрения Федерации». Чтобы заставить комитет принять заявку, нужно однозначно показать, что без нас турнир, определяющий сильнейшего рыцаря Японии, полная бессмыслица. Понятно. И вы решили показать это тем, что разрушите Хагун и займете место 7-й академии, так? А ты смекалистая, Райкири? Да, именно так. Думаешь, весь этот произвол сойдет вам с рук? Прищурилась Тока. В управляющем комитете тоже не дураки сидят. Они вас не пропустят, уверенно заявил Сайдзё. В истории Японии уже были подобные прецеденты, и тогда закон не оставался в стороне. Но Рейсен улыбнулся еще шире. Ха-ха! Не, вряд ли. Мы обязательно будем участвовать в фестивале. Управляющий комитет и федерация не смогут не признать нас. Почему, спросите вы? Сами подумайте. Мы разрушаем одну из старейших академий Японии и, можно сказать, бросаем им вызов. Если они его отклонят, то сбегут с поля боя. А ведь федерация несет единоличную ответственность за обучение блейзеров. Если вдруг появится сторонняя организация, ученики которой окажутся сильнее, вера людей в федерацию пошатнется. Естественно, она захочет очистить свое имя и доказать, что ее блейзеры лучше. Иначе полувековая система рухнет, и федерации придется убраться из Японии. Фестиваль искусства меча семи звезд – это не просто турнир. С его помощью федерация показывает японцам, что их система образования – лучшее, что благодаря им страна каждый год получает десятки превосходных рыцарей. Только поэтому люди не возражают против того, что за обучение их защитников отвечала иностранная компания. Но что, если на сцене появится другая организация, чьи рыцари окажутся сильнее? Очевидно, вера основательно пошатнется. Именно это и поставил целью один крупный спонсор, ненавистник федерации, который нанял освободителей и основал 8-ю академию. «Мне жаль, но вам суждено пасть, а мы пройдем по вам и вознесемся!» В тот же миг ученики Акацуки призвали девайсы и заняли боевые стойки. Хагунцы сделали то же самое. «Вы думали, мы покорно склонимся и подставим шеи?» Внезапное нападение злодеев немного сбило их с толку, но не смогло поколебать твердую волю. Всякий враг, явившийся в дом, должен быть изгнан. Но же, давайте, подходите! Тогда начнем! Ха-ха! Напряжение достигло высшей точки, лопнуло, и обе стороны ринулись друг на друга. Ученики разъехались по школам. В лагерь Академии Кёмон вернулись тихие деньки. «Нанго-сенсей, большое спасибо за то, что вы откликнулись на нашу просьбу и согласились приехать», сказал управляющий, провожая Тарадзира до машины. «Я и предположить не мог, что наши тренеры не справятся с ним». «Хе-хе-хе, ничего страшного. Мне тоже хотелось хоть раз встретиться с пареньком лицом к лицу, а тут такой шанс подвернулся. Но паренек хорош». «Правда? Однажды мне довелось лицезреть ваш поединок, но вы оба просто стояли и смотрели друг на друга на всем протяжении боя. Я думал, Иккикун просто боится вас». «Хе-хе, но дилетант только так и подумает». За последнюю неделю Тарадзира и Икки трижды сошлись в схватке. Но как в схватке? Ни один не пересекал стартовую черту до тех пор, пока не истекали отведенные 20 минут. Нет ничего удивительного в том, что управляющий обвинил Икки в трусости. Но бог войны одной фразой разбил его представление. Трижды бездарный рыцарь пытался подступиться к противнику взглядом, покачиванием клинка или едва заметными перемещениями. Он прекрасно понимал, что в ближнем бою мастер меча одним ударом рассечет его пополам. Поэтому все свои силы тратил на невербальные атаки, колол барьер, стараясь найти малейшую брешь. Однако против него стоял сам Тарадзира Нанго, член сильнейшей рыцарской лиги мира и единственный японец, одержавший победу в знаменитом китайском турнире «Бога войны». В итоге Икки не сделал ни единого шага из-за стартовой линии. И все равно Тарадзира высоко оценил его, потому что... «У меня и в мыслях не было, что я сам не могу сдвинуться с места». За все 60 минут бездарный рыцарь ни разу не раскрылся перед богом войны. Как бы Нанго ни финтил, как бы ни посылал волны силы, Икки не дрогнул. «Скорее, я сам подставился под удар». Со стороны казалось, что оба просто стоят на месте. На самом деле, Тарадзира пережил один из самых напряженных часов в своей долгой жизни. «Если бы мы прибегли к способностям, все могло закончиться иначе». Он довольно улыбнулся. «Чисто во владении мечом он, думаю, превзошел Рёму. А в будущем он так заблистает. Да!» «Раз вы так говорите, то он действительно выдающийся». «Хе-хе, безусловно, я не собираюсь уступать ему». Тарадзира внезапно остановился. «Сенсей, что случилось?» – спросил управляющий. Тот указал на небольшую постройку рядом с дорожкой и спросил. «Это что?» «Склад. Насколько помню, там хранится оборудование для спортивных площадок и звездка, и всякое такое». «И все?» «Полагаю, да». Тарадзира поскреб бороду и склонил голову на бок. «Тогда это странно». «Что именно?» «Там внутри человек». «А? Что? Не может быть!» – изумленно воскликнул управляющий. Но Нанго уже спешил к складу, опираясь на трость. Неуловимым движением, обнажив девайс в виде меча трости, он рассек замок и распахнул дверь. «Так я и думал». Внутри лежала девушка, связанная по рукам и ногам. Подошедший управляющий выпучил глаза. «Ты же из клуба журналистики Академии Хагун!» «Да, это была Кагами Кусакабе». «Тише, тише, не дергайся, сейчас я развяжу тебя!» Сказал Тарадзира и одним движением разрубил веревки. Кагами вытащила изо рта кляп и глубоко задышала. «Спасибо! Как ты здесь очутилась?» Не каждый день в лагере связывали и запирали девушек. Естественно, встревоженный управляющий хотел разобраться, что произошло. «Уф, я потом все объясню», – замотала головой Кагами. «Сейчас мне нужно срочно позвонить». Она достала из кармана налодонник, чтобы позвонить друзьям и рассказать о том, что обнаружила, перерывая документы. Однако не берут. Ни Икки, ни Стелла, ни Сидзуку не отвечали, сколько бы она ни пыталась. «Нет». «Только не это!» Кагами представила, как ее друзья бездыханными лежат у ног Наги. Манипуляция тенями была одной из самых ужасных способностей. Если Алиса Тян на стороне врага, может быть, он уже расправился со всеми. «Черт! Быстрее! Нельзя медлить ни секунды! Они должны узнать правду об Алисе Тян!» Волнение достигло предела. Пришло время для крайних мер. Поводив пальцем по экрану, девушка перевела налодонник в режим принудительного звонка. Этот режим использовался только во время чрезвычайных ситуаций. Он позволял насильно подключиться к налодоннику той же школы и вести разговор по громкой связи. Кагами набрала номер Икки и закричала: «Сэмпай! Алиса Тян, шпион другой школы! Будь осторожнее!» Вопль Кагами разлетелся по всей академии, но она опоздала. Ученики двух академий уже бежали друг на друга. Наги тоже начал действовать. Глядя в спины товарищей, он призвал несколько темных отшельников и сложил их веером в руке. «Я здесь ради этого самого момента». Манипуляция тенями принадлежала к классу способностей, искажающих бытие. Пронзая темным отшельником тень врага, Наги применял благородное искусство – теневые путы – и надежно обездвиживал его. Физическая сила не играла никакой роли. Даже максимально усилившаяся Стелла не смогла бы вырваться. идеальная способность для внезапных атак. Арисуин поступил в академию и втерся в доверие к лучшим ученикам, чтобы в нужный момент они повернулись к нему спинами. Всего один точный удар, и победа будет в кармане. В этом и состоял план Акацуки, чтобы исключить любую, даже самую малую вероятность провала операции «Канун». И черный убийца блистательно выполнил свою задачу. Все хагунцы отвернулись от него и бежали на врагов. Никто не сомневался в его верности. Фатальная ошибка. Кагами опоздала с предупреждением. Ловушка уже захлопнулась. Теневые путы. Не ведая ни жалости, ни сострадания, Наги метнул кинжалы, которые со свистом рассекли воздух и пригвоздили тени к земле. Ученики Акацуки застыли. 10 минутами ранее. Увидев дым, все заволновались и чуть было не ударились в панику. Но... «Академия Акацуки!» — холодно проговорил Наги, обездвижив бывших товарищей. «Так называют себя те, кто напал на Хагун». «А? Алиса?» «Как это понимать?» Икки и остальные растерянно смотрели на него. Обведя всех взглядом, Арисуин сказал: «Сейчас я расскажу вам все от начала и до конца. Прошу, не перебивайте». Он сделал паузу. «На самом деле я убийца из числа освободителей. Нас наняла одна организация, чтобы саботировать фестиваль. Для чего в каждую из 7 академий проникли элитные убийцы. В общем, мы спланировали нападение на Хагун, и вы идете прямо им в руки. Моя же роль заключается в том, чтобы вернуться с вами, напасть со спины и обездвижить. Тогда наш план увенчается успехом. Вот для чего я поступил в эту школу и сдружился с вами». «То есть ты все это время обманывал нас? Если это шутка, то очень не смешная. Завязывай!» Икки со Стеллой до последнего не хотели верить ему. Наги покачал головой. «Увы, я не шучу. Это чистая правда». Друзья грустно опустили головы. «Но тогда мне кое-что непонятно», — подала голос Сидзуко. Среди присутствующих она теснее всех общалась с Арисуином. «Зачем ты раскрыл карты? Не боишься, что мы испортим вам всю игру?» Правильный вопрос. Предатель сознался, что должен был напасть на них со спины, но сделал это слишком рано. Что-то тут нечисто. Наги повернулся к ней и искренне, четко и ясно ответил: «Не боюсь. Я и сам хочу испортить игру. Я сделал свой выбор. У Акацуки ничего не получится». «Почему? Ты же именно ради этого поступил в академию и сблизился с Сидзуко. Разве нет?» — удивился Икки. «Да, так оно и задумывалось», — неловко улыбнулся Наги. «Но я настолько сильно привязался к ней, что не смог пойти на предательство». «Семья с извращенными понятиями. Дурная кровь. Атмосфера несуразицы», — думал он, глядя на Сидзуко. «Они ранят ее, лишают света, но она не против. Несмотря ни на что, она продолжает всем сердцем любить брата. Пусть даже он не отвечает должной взаимностью. Не то что я. Я не выдержал абсурда этого мира и бросил тех, кого любил. А Сидзуко сияет, как яркая звездочка в ночном небе». Последние несколько дней Наги провел в глубоких размышлениях. Он снова и снова вызывал в памяти слова Валенштейна: «Сильный все забирает, слабый все теряет». Если наш мир — это ад, а его слова — единственная истина, я не хочу ничего забирать у Сидзуко, одной из самых благородных девушек на моей памяти. Ведь я тогда ничем не буду отличаться от тех бандитов. Почему? Зачем я сдал своих и себя? Просто я не могу перечеркнуть желание Сидзуку и отобрать мечту у дорогого ей человека. Я не хочу больше никому вредить. Я хочу скооперироваться с вами, чтобы сохранить турнир, на который мы все мечтаем попасть. Наш фестиваль искусства меча семи звезд. Скооперироваться? Да. Акацуки – это сборище темной элиты. Они слишком сильны, чтобы сражаться с ними честно. Лучше всего напасть неожиданно. Акацуки рассудили правильно. Никто не ждет предательства от товарища. Но они не учли одного. Схема работает и в обратном направлении. Наги до самого последнего момента старался не возбуждать подозрений у обеих сторон, чтобы со стопроцентной вероятностью напасть неожиданно. Если Хагун разгромит Акацуки в их же игре, все расчеты полетят к чертям. Они убегут, даже не появившись на фестивале. Так мы сохраним фестиваль, поэтому прошу, помогите мне помешать Акацуки. Закончил он и согнулся в низком поклоне. Я стараюсь ради Сидзуку и всех тех, кого она любит. Конечно, одно доброе дело не восстановит наши прежние отношения. Я убийца, и я все это время обманывал их. Думаю, Сидзуку больше не назовет меня сестрой, как и те детишки. Пускай, я не против. Пусть она отвернется от меня, больше никогда не заговорит, не посмотрит. Но я сберегу ее мечты». По крайней мере, эти помыслы были чистыми, без примеси лжи. Однако... «Нет, я тебе не верю! Освободители — это террористы, убийцы!» «Вот именно! Назвался убийцей, пленил нас, а теперь просишь о доверии! Знаешь, что-то не хочется!» К сожалению, люди не умеют читать мысли и очень плохо понимают тех, кого практически не знают. Естественно, сестры Хагуры возненавидели девианта, чье поведение далеко выходило за рамки общепринятых норм. Мало того, он до сих пор жил рядом и общался с ними. Осознание этого порождало негативные эмоции – страх, ужас, неприязнь. Прежние беспечные разговоры с, как оказалось, серийным убийцей сейчас вызывали крайнее отвращение. Конечно, Наги лишал жизни только таких же преступников, но лишал же. Безусловно, Кикё-сэмпай, Ботан-сэмпай, вы обе правы. Нельзя верить убийце и предателю. Обещаю, когда все закончится, я исчезну из вашей жизни. Если в грядущем бою меня ранят, не сомневайтесь и бросайте меня. Но прошу, поверьте мне в последний раз. Не разгибаясь, проговорил он. Их недоверие целиком и полностью обосновано. Душу человека никто не в силах прочесть. Мне остается только кланяться, говорить правду и умолять. «А скажи-ка мне вот что!» — внезапно произнесла Тока. «Кто вас спонсирует? Ну, кто нанял освободителей, чтобы изжить фестиваль?» «Сейчас я не могу ответить. Почему?» «Потому что своими силами мы его не одолеем. Не хочу попусту волновать вас, поэтому не скажу». «Эй, секретничать вздумал?» «Все-таки мы не можем ему доверять. Он слишком подозрительный». «Хватит!» — резко оборвала сестер Хагуре Тока и снова обратилась к Наги. «А если мы откажемся поверить тебе?» «Тогда я разверну автобус и увезу вас как можно дальше», — тотчас ответил парень. «Это была крайняя мера. Впрочем, мы все равно от них не убежим. Я хочу по максимуму использовать фактор внезапности». «Ясно. Я поняла. Тока не зря занимала пост председателя студсовета. Она быстро выцепила нужную нить из всеобщего сумбура и направила разговор в правильное русло». «Кураганэ-кун, а ты что думаешь?» — спросила она. «Бежать или принять бой? Поверить или отвернуться? В любом случае, мы бежим наперегонки со временем. Нам нужно действовать незамедлительно, и твое слово, слово нашего капитана, сыграет решающую роль». Икки задумался. «Маловато информации. Я не могу стопроцентно довериться Алисе. Но с другой стороны, как правильно заметила Сидзуко, колебания сыграют на руку врагу. Он взглянул на сестру и сказал: «Думаю, мы можем ему довериться». План Наги сработал точно, как часы. Его кинжалы обездвижили учеников Акацуки, и хагунцы не преминули воспользоваться моментом. «Я!» Все закончилось в мгновение ока. Рейсен с товарищами не только что уклониться, а отступить не смогли. «Победа за нами! Отлично!» – возликовал Наги. Он защитил названную сестренку и сохранил фестиваль неприкосновенным. «Уф, удалось! А я все ждала удара в спину!» – радовались все. Почувствовали, что попали по настоящему телу, не по иллюзии, и позволили себе выдохнуть. И только Икки напряженно смотрел на Ому, павшего его жертвой. «Это невозможно! Да вот он! Лежит передо мной! Но почему мне так холодно? Аж тошнит!» Как ни посмотри, Ома был настоящим. Лицо, голос, поведение, манера держать себя, сам дух принадлежали именно ему. Да и Интэцу явственно рассек что-то твердое. Он настоящий. И именно потому это кажется нереальным. Мой брат, император ураганного клинка, Ома Кураганы, никогда не будет лежать у моих ног. И тут Икки вспомнил, что случилось несколько дней назад в Ямагате. «А, нет, стойте, не делайте этого!» Один паренек оказался быстрее него и первым повис на преступнике. Он сказал, что воспользовался своей способностью. И это логично. Он субтильный. В физическом плане я намного сильнее него. Значит, он начал действовать раньше мужчины. На ум сразу приходят две способности. Одна из них – рентгеноскопия. Тут все просто. Увидел нож под одеждой и прыгнул. Вот только есть одно «но». Кагами сказала, что его избрали представителем благодаря редкой способности вмешиваться в причинно-следственные законы. А рентгеноскопия, кажется, не настолько редкая и относится к совершенно другому классу. Остается вторая. Предвидение. Икки осенило. Он содрогнулся и, что было мочи, завопил. «Алиса, берегись! Это ловушка!» Но было слишком поздно. В спине Наги уже торчали рукояти 10 серебряных мечей. Алиса! Арисуин медленно рухнул на землю. Все остолбенели. «Печалька! Додумался бы чуть быстрее и, может, успел бы!» Раздался преисполненный легкости голос. «Но, Икки-кун, ты еще проницательнее, чем я предполагал. Данных было так мало, но ты все равно понял, что у меня за сила!» Позади Наги стоял Амане Синомия с блестящими мечами в руках. Амане использовал девайс в иллюзорной форме, поэтому Наги просто потерял сознание. Сидзуку опомнилась быстрее всех. «Алиса!» – воскликнула она и бросилась было к нему, но Икки успел остановить ее. «Сидзуку, осторожно, впереди!» Пустое пространство подернулось рябью и слабо искривилось. «Это же...» Девушка успела прикрыть голову руками, прежде чем что-то невидимое отшвырнуло ее прочь. «А?» Это воскликнул кто-то один или все сразу? Впрочем, зрелище действительно было впечатляющим. Из-за прозрачной стены вышли целые и невредимые ученики Акацуки. «Чего? В смысле? Двойники? Да нет, вот же вы!» Рен-Рен и Сайдзё опустили взгляд на землю и обомлели. У них под ногами лежали разрисованные куклы. «Что это?» – изумилась Тамару. «Обман зрения. Мои произведения искусства реалистичнее оригинала», – негромко ответила ей девушка, чью большую грудь прикрывал только фартук художника. Сара Бладлили, также известная как «Окровавленная да Винчи». Она тоже была одной из освободителей. «Позвольте объяснить», — подал голос Рейсен. «До сих пор вы принимали за нас этих деревянных марионеток. Она разукрасила их своим благородным искусством, а я управлял ими с помощью черной вдовы. Настоящие мы стояли за стеной искаженного света, которую создал, подчинив ветер Омакун, и ждали, пока вы приведете в действие свой план. Вы знали о предательстве Алисы с самого начала? Ну да. Так-то среди нас есть отличный пророк. Безусловно, предателю мы ничего не говорили, — весело ответил Пьеро. В итоге все прошло именно так, как предрек Амане-сан. А ведь Валенштейн-сенсей милостиво дал ему последний шанс. Жаль, жаль. Представляю, как он расстроится. Он прервался и поднял ноги. Ладно, ребята, остальное за вами. Помните, спонсор приказал максимально тут все разрушить, камня на камне не оставить. Вот и действуйте, а я пока отнесу предателя сенсею. Райсен ловко, как леопард, отпрыгнул назад и побежал прочь. Естественно, Икки не собирался отпускать его. «Стоять!» – закричал он и бросился вдогонку. «Успею! Сейчас схвачу!» Но путь ему преградил Ома. «Братец Ома! Поди!» Он взмахнул полутораметровым надати Рюдзуме. Серебристый клинок со свистом описал горизонтальную дугу. Бьет наверняка. Икки тотчас затормозил и поднял Интэцу в защитной стойке, чтобы не налететь на смертоносное лезвие. Похоже, придется оставить погоню. Но... Ха! На пути Радзуме возник огненный золотистый меч. «Стелла!» Защитив своего парня, принцесса прокричала в ответ. «Икки! Сидзуку пошла за Алисой!» Парень обернулся и не увидел сестры там, куда она упала. Она встала и на полной скорости преследовала Пьеро. «Они дали ей уйти! Уверена, там ловушка! Нельзя отпускать ее одну! Давай за ней, быстрее!» Скороговоркой выпалила Стелла, всем телом навалившись на Леватейн. Икки заколебался. «Оставить их? А не слишком ли это рискованно? Хотя тут студсовет в полном составе, и Хагура-сэмпай справится. А вот Сидзука одна, и помощь ей явно не помешает. Ладно, дерзайте!» «Ага, иди, мы и без Алисы их раскатаем!» – заверила Стелла. Кивнув, Икки побежал за сестрой. Принцесса проводила его мимолетным взглядом и снова посмотрела на противника, так похожего на ее парня. И... Он смотрит на меня точно так же, как та кукла. «Я все время ощущала на себе твой взгляд. Сразиться, значит, хочешь?» Сара сказала, что ее картины реалистичнее подлинников. То есть она наделила псевдо-Ому чувствами настоящего. «В таком случае я принимаю твой вызов императору Ураганного Меча». «У меня нет причин отказываться. У нас у обоих А-ранг. Поединка так или иначе не избежать». Напрягшись, Стелла отбросила Ому метров на 30, вскинула Леватейн и влила в него всю свою душу, чтобы использовать смертоносное благородное искусство Корсаритио Саламандра. Не знаю, насколько он крут, но точно посильнее обычного рыцаря. Я не буду сдерживаться. Не одолею одним ударом, так хоть испытаю его на прочность». Принцесса пылала всесжигающим огнем, однако Ома только хмыкнул. «И это все? Скукота!» Кровожадно улыбнувшись, он перехватил Рюдзуме обеими руками и до предела наполнил его энергией. Удивительно, но его стойка для сильнейшего благородного искусства практически не отличалась от стойки Стеллы. Манипуляция воздухом. Его способность относилась к классу воздействующих на окружение. Ома превратил клинок на дате в смерч, который принялся засасывать внутрь все вокруг себя. Воздух, камни, языки пламени. В конце концов, Рюдзуме превратился в ураганный меч, сотканный из сверхплотной материи. «Кусунаги!» – скашивающий траву. Меч Кусунаги-но Цуруги является одним из символов власти японских императоров. Огненный клинок против ураганного. Каждый минимум 50 метров в длину. Оба дуэлянта свободно доставали друг до друга. Они атаковали одновременно. Две стихии схлестнулись и вгрызлись друг в друга, разбрызгивая искры и выстреливая разрушительными всполохами энергии. «Кья!» – завизжали Кикё и Ботан. Хагун и Акацуки так и не сошлись в бою. Прикрывшись магическими щитами, они едва сдерживали давление раскаленного ветра, чтобы не улететь далеко-далеко отсюда. Обычные рыцари не могли даже смотреть на схватку двух гигантов. Но вскоре баланс сил изменился. Клинок багровой принцессы начал пригибаться к земле. «Не может быть!» Стелла всегда гордилась своей мощью, однако сейчас уступала невиданному доселе давлению. Асфальт под ногами трескался и проваливался. «Я проигрываю в силовом столкновении?» – изумилась девушка. До сих пор никому не удавалось принять ее сильнейший удар и отразить его. План прощупать почву Корсаритио Саламандрой рухнул, как карточный домик. У Стеллы не было опыта в подобных ситуациях. Она не знала, что делать. Постепенно красивый крест двух клинков искривлялся и терял форму. Спиральный ураган оттеснял и подтачивал пламя. Наконец, Кусанаги рассек Корсаритио Саламандру и беспрепятственно устремился к голове Стеллы. «Черт!» Принцесса еще не отошла от многотонного давления и не успевала отпрыгнуть в сторону, а остальные по-прежнему сопротивлялись вихрю. Победитель был определен. Но вмешалась Тока. «Стелла-сан!» За мгновение до удара Тока ускорилась с помощью Сипудзинрай и едва успела спасти подругу. Кусанаги опустился на землю и смел все, что встало у него на пути. Стелла подняла голову и увидела масштабы разрушений. Ураганный меч не пощадил ничего. Ни школу, ни тренировочную арену, ни дорожки, ни обычные камни. Он оставил после себя глубокую борозду в земле, похожую на след от когтя исполинского дракона. Если бы на его пути оказался человек, от него и мокрого места не осталось бы. «Елки! Если бы не Тока-сан, я бы...» «Спасибо, Тока-сан, ты спас...» Стелла внезапно прервалась. Райкири коснулась ее головы и послала разряд молнии прямо в продолговатый мозг. «Почему?» «Прости, Стелла-сан, но сейчас ты не справишься с Сомой-саном, ведь ты со мной вышла в ничью». «Ага», — начала Стелла, но потеряла сознание. Тока дернула вниз рубильник в ее голове. «Кикё-сан! Ботан-сан! А? А?» Повернувшись к сестрам, Тока перекинула им Стеллу. Несмотря на неожиданность, хагуры ловко поймали ее. Они прошли через горнило отборочных матчей и не такое повидали. «Берите ее и бегите! Как можно дальше! Вы наши представители на фестивале! Вам нельзя проигрывать!» Властно приказала Райкири. Даже в критической ситуации она сохраняла завидное хладнокровие. Стелла-сан, конечно, выбрала наиболее оптимальный метод, решив просто разбить Акацуки на нашем поле, но не выгорела. Неожиданная атака провалилась, и все перевернулось с ног на голову. По силе мы уступаем врагу, и нет никакого плана. Если Стелла-сан, Кикё-сан и Ботан-сан окажутся при смерти, Акацуки займет место Хагуна. Значит, нужно защитить нашу команду. Тока пережила множество реальных боев и смогла найти единственный выход. «Ага!» Сестры Хагура, естественно, не поняли ход ее мыслей, но послушались. Кикё, как более развитая физически, взвалила Стеллу на спину и вместе с Ботан понеслась прочь. Но... «Думаете, мы вас отпустим?» Негромко поинтересовался Ома. В тот же миг приручительница Ринна Кадзамацури и несворачивающая Юи Татара бросились им наперерез. «Сеть Маха! Секира Крещенда!» Однако эйфория бегуна и разрушитель не дали им пройти. «Думаете, мы вас отпустим?» ответила Оми его же словами Тока и вскинула на руками. Члены студсовета, как по команде, подняли девайсы. «Стратегия Сутагамари? Собираетесь пожертвовать собой, чтобы дать представителям уйти?» «Не обольщайтесь. Вы всего лишь выиграете им немного времени», — проговорил Ома. Ученики Акацуки одновременно сделали шаг вперед и, казалось, начали источать темную ауру. Второй раунд. На этот раз настоящий. Смертельная схватка. «Канатян», — шепнула Тока и взглядом сказала ей бежать. На фестивале только Каната Татокабура представляла студсовет Академии. «Я не убегу. Я буду с тобой до самого конца», — отрезала Каната, даже не посмотрев на нее. «Как знаешь. Уговаривать тебя бессмысленно. Ты с самого детства была упрямой. Своими действиями они оскорбили нас, студсовет Академии Хагун. Своими действиями они оскорбили нас, студсовет Академии Хагун. Отплатим им вдвойне!» Короткой фразой воодушевила Тока товарищей. «Да!» И они дружно бросились на врагов. «Ха! Ха!» Сидзуку сбежала с безлюдного холма, на котором стояла Академия. Добралась до шумного делового района и, почувствовав боль в боку, остановилась. «Слабовато я!» Ругая себя за нетренированность, она оценила расстояние до Рейсена. Того уже не было видно. Наверное, сел в машину и уехал. Но я не потеряла их. Еще в Хагуне Сидзуку прицепила к Наги тонюсенькую невидимую магическую нить, которая проходила сквозь все препятствия и вела к цели. Надо только потянуть за нить, и я найду Алису, но не пешком. «Простите!» — окликнула она байкера, который стоял на светофоре. «Я рыцарь-ученик из Академии Хагун. Прошу, позвольте мне воспользоваться вашим мотоциклом. Чрезвычайная ситуация». «Чё? Отстань, мелкая! Почему я?» — начал было тот и сразу же заткнулся. «Это чрезвычайная ситуация», — повторила Сидзуку, приставив к его шее Йосигуре. «Прошу вас». «Понял. Бери». Мужчина мгновенно выдавил улыбку, слез с мотоцикла и бросился на утек. «У меня не было выбора», — оправдывала себя девушка. «Попрошу потом директрису, чтобы помогла вернуть». Она забралась в седло и поняла, что серьезно просчиталась. «Ноги не достают». «Вот засада!» «Во что играешь, Сидзуку?» «Они сама!» Обернувшись, вскинула брови она. Икки даже не запыхался, преследуя ее. «Расстояние до Алисы выросло. Думаю, его увезли на машине», — объяснила Сидзуку. «Я достала мотоцикл, но он дефективный. Эх, даже отечественное производство вырождается!» «Уверен, тут не производитель виноват», — усмехнулся парень, но тут же посерьезнел. «Сидзуку, братец Ома не стал нас преследовать, хоть и знал, что мы хотим вернуть Алису. Он не увидел в этом необходимости, потому что впереди ждет враг, с которым мы не справимся. Ты же понимаешь это, правда?» «Да, конечно!» «Алиса обманывал нас. Возможно, он снова заведет нас в ловушку. Надеюсь, ты и это понимаешь». «Да, конечно!» «Если даже допустить, что Алиса на самом деле порвался к Акацуки, он сказал, чтобы мы его бросили. Он не хотел подвергать тебя опасности. Понимаешь?» «Да, конечно!» В третий раз ответила она и догадалась. «Он хочет удержать меня. Прости, они сама, но на этот раз я не могу тебя послушаться, ведь...» «Они сама! А что-нибудь важное ты хочешь сказать?» Три предыдущих вопроса были настолько незначительными, что не стоили рассмотрения. Сидзуку посмотрела в глаза брату, который хотел остановить ее. «Алиса, моя дорогая подруга и первый человек, кроме тебя, которого я полюбила», — сказала Сидзуку, глядя в глаза Икки. «И она в опасности. Сейчас это самое главное. Поэтому я спасу ее, невзирая на ее слова и любые опасности, которые нас ждут впереди. Я ни за что не отступлюсь. Как бы я ни рисковала, я спасу ее, свою подругу, свою единственную сестру». Икки едва заметно улыбнулся. «Отлично сказано». «А?» – удивилась Сидзуку, не ожидав такой реакции. «Они сама, ты же хотел остановить меня, разве нет?» «Ну, если бы я услышал какую-нибудь глупость, то силой унес бы тебя назад. Но раз ты так решила, то мне незачем останавливать тебя», — ответил он. Пересадил сестру назад, сел за руль и обернулся. «Я помогу исполнить твое желание. Обещаю». «Они сама!» Сидзуко чуть не задохнулась от переполнивших ее чувств. Прижавшись лбом к спине брата, она подумала: «Пусть моя любовь останется безответной, но как здорово, что я полюбила тебя!» «Спасибо!» — дрогнувшим голосом проговорила она. «Не благодари. Я же твой брат. Но вперед! Веди!» «Есть!» Икки нажал на акселератор, и они поехали туда, где томился в плену Наги, в Академию Акацуки.